и Дарья едва его вытащила. Тогда она стала рубить короткими, легкими взмахами. Мешала земля, часто попадались мелкие камешки и выбивали из-под лезвия светлые искры. Дарья рубила с опаской. Затупишь топор, и тогда работа станет еще труднее. Постепенно она обошла всю осину кругом, пошатала ее, дерево дрогнуло. Дарья надавила сильнее, осина заскрипела и с тихим шорохом повалилась на землю. И только тут Дарья поняла свою ошибку. Она вырубила дерево, а не выкорчевала его. На месте осины осталась глубокая лунка, а от нее во все стороны простирались толстые корни. Дарья попробовала потянуть кверху один из них, он слегка подался, а вовсе вырвать его не хватило сил. Пришлось окапывать корень лопатой и выворачивать потом мотыгой. Она много помучилась, выдирая из земли остальные корни, а потом пришлось еще разрубать ствол дерева на четыре части и оттаскивать прочь за линию, которую она наметила себе границей поля. Заплакала Ленка, и Дарья пошла ее успокаивать. Горели ладони и пальцы, сердце стучало беспорядочно и быстро, горькие спазмы перехватывали дыхание. Вот она как дается, своя земля. Но ничего, зато своя. Черных сказал, хоть 110 занимай. А солнце скоро к полудню, у Дарьи же вырублено, вырванное из земли всего одно дерево. Дарья обвела взглядом лес. Подсчитывая, пошевелила губами. Да, если она будет работать так, то к осени немного она приготовит земли. О том, как она вспашет землю, чем засеет ее, Дарья и думать не хотела. Эти мысли мешали работать. Сейчас, зная одно, маши топором, бей мотыгой, долби, руби, выворачивай корни, обо всем остальном будешь думать после. Успокоив ребенка, Дарья снова взялась за работу. Теперь она поняла, что ей надо сначала окапывать корни, а потом подрубать. И подальше от ствола, чтобы дерево, падая, само вырывало их из земли своей тяжестью. Дело пошло быстрее. Одну за другой она к ряду повалила несколько осин. «Привыкну, приспособлю», — шептала она, отирая ладони пот с горячего лица. «Ничего, начинать всегда трудно». На сухостойную лиственницу прилепился маленький пестрый дятел. Деловито постучал крепким тяжелым носом. Не найдя здесь для себя никакой живности, дятел перепорхнул на другое дерево и рассыпал там длинную звонкую дробь. Отвел далеко назад голову и долго осматривал трещины в коре, не выскочит ли оттуда напуганная стуком букашка. Крепко держась коготками, дятел как по спирали несколько раз обежал вокруг дерева. Ничего. Он сердито пискнул, перелетел на гнилую березу, постучал там, опять без пользы, и, мелькая своим красно-пестрым оперением, скрылся в мелком осиннике. «Нет тебе сегодня счастья, удачи!» — стаскивая с головы платок и отбрасывая его на ворох мелких сучьев, обрубленных с выкорчеванных осин, проговорила Дарья. «Ищешь счастье, а счастья нету». Она тяжело перевела дыхание. «Счастья нету, ты-то найдешь. Ни в одной, так в другой гнилушке твой жук усатый сидит. А где мое счастье? Мне-то где? Мне-то как найти его?» Дарья подняла мотыгу, размахнулась, ею ощутив, как жаркая волна сразу разлилась по всему телу. Садила мотыгу глубоко в землю. «Не найти мне, нет, и не буду искать. Я его силой возьму, силой возьму, силой возьму», — твердила она, взмах за взмахом разрыхляя перегной у корня осины. Солнце перевалило за полдень, потом пошло и к закату, а Дарья все работала и работала, махала тяжелой мотыгой,